благодати. Одинокий друг, с кем ты в путь идешь? Ты один, как пилигрим в пустыне. Неужели путь без Христа пойдешь? Не увидев друга в Божьем сыне. Вечность придет, подожди, ты серьезно подумай, что изберешь, что изберешь. Мир вокруг тебя стонет. Поведет, станет средь врагов твоим спасеньем. Что же медлишь ты, что же еще ты ждешь? Бог в любви открыл тебе объятия. Поспеши к нему, радость обретешь. Наступает вечер благодать. Уста, и к Богу воззови, милости проси и все прощения. И пока не смог нежный глаз любви, поспеши принять свое спасение. Ты не спешишь, а время не ждет. Время идет, ты не спешишь, время уйдет, старость пройдет, вечность придет, подожди, ты серьезно подумай, что изберешь, что изберешь. Подожди.